59. Ода Риму и вишневый пирог. Задолго до появления гетто в прибрежном районе встречалось немало домов состоятельных людей. Самый необычный из них дожил до наших дней, несмотря на все исторические потрясения и перестройки. Теперь он оказался в центре внимания старого квартала, прямо среди столиков, кафе и лавок. Лоренцо Манилий был гуманистом второй половины 15 века, и, видимо, ценителем истории. По крайней мере, хотел им казаться. Он приобрел 3 соседних здания вдоль Виа дель Портико да Тавия, современное название улицы, и решил украсить их в древнеримском стиле. Вдоль нижнего этажа, соединяя все 3 постройки, тянется каменная строка на латыни. На первый взгляд ее можно принять за античную. Грубый камень, буквы с засечками. Сбивают с толку и другие детали, напоминающие о древности. Фрагменты саркофагов, мраморные надгробия и рельефы, вмонтированные в фасад. О хозяине дома известно немного, но его мечта оставить след в городе успешно осуществилась. Надпись на латыни была сделана по его заказу, и в ней указана дата постройки – 2221 год. «Стоп», – скажете вы, – «как такое возможно?» Имеется в виду не год от Рождества Христова, как мы привыкли, а от основания Рима. «Ап урб э кондита». Если верить легенде о Ромуле и Реме, то это 753 год до нашей эры. Простой математический расчет, и вы получаете 1468 год. Уже похоже на правду. Помимо этого, прямо на фасаде хозяин гордо заявляет: «В момент, когда Рим возрождается в своем античном великолепии, Лоренцо Манилио в знак любви к своему городу воздвиг фундамент этого дома на Иудейской площади, в меру своих скромных возможностей, который по его фамилии был назван Манлианским для себя и своих потомков. В 2221 году от основания Рима, в возрасте 50 лет, 3 месяцев и 2 дней, первый камень заложен на 11-й день августовского календаря». Признания в любви древнеримской культуре на этом не заканчиваются. Имя хозяина встречается на доме еще 4 раза на латыни и греческом, а у окон написано приветствие «Хаве Рома». Согласно правилам орфографии, должно быть «Аве», без первой «H». Но историки спорят, идет ли речь об ошибке или намеренном желании Лоренцо Манилия имитировать античное написание на латыни. Любителю истории удалось разжиться несколькими подлинными античными фрагментами, которые он тоже разместил на фасаде. Часть древнего саркофага со сцены охоты льва на антилопу, рельеф с оленихой и олененком и мраморное надгробие, возможно, с престижной в античные времена Апиевой дороги, усеяны захоронениями древнеримских богачей. На последнем рельефе у правого угла дома, рядом с входом в бар Тато, изображена семья. 2 мужчин, женщина и ребенок, держащий в руках игрушку-собачку. Неизвестно, относится ли надпись над ним к мраморным персонажам, но фраза на латыни очень трогательная. В ней безутешные родители либерты, освобожденные рабы, вольноотпущенники. Публий Клодий Бромий, мастер по обработке слоновой кости, и его возлюбленная Куриатия Амия оплакивают маленького Илария, нашу радость. В надгробии перечисляются имена других либертов семьи. Дочь Манилия – это первая ласточка новой моды на античность, которая захватит Рим с началом эпохи Возрождения. Многие дворцы знати вскоре заполнятся древнеримскими статуями и рельефами. Помните Палаццо Маттеи, а их количество будет прямо пропорционально высокому статусу владельцев. Именно на рубеже 15 и 16 веков массовые раскопки частных угодий и охота за классическими статуями приведет к созданию всемирно известных Капитолийского и Ватиканского музеев. До Возрождения участью древнеримских находок были печи, где бронзовые сокровища переплавляли, а мраморные превращали в порошок для цемента. Так что не удивляйтесь, если во дворе обычного жилого дома в центре Рима вам попадется клумба или фонтан из древнего саркофага, пара колонн или бюст римского сенатора. Это все дань моде «аль антика» на античность. Экспонаты хранили уже не только в кулуарах дворцов, а город постепенно приобретал облик выставки ценных находок под открытым небом. Есть в доме Манилия Еще одна историческая ценность, но уже из другой эпохи. Напротив очертания старого фонтана на мостовой на левом углу здания заметен полукруглый навес над стеклянной витриной. Это самая известная пекарня бывшего гетто – Бачоне. Вывеска с названием отсутствует, да она и не нужна. Здесь и так всегда стоит очередь. Кто из настоящих римлян не знает еврейский пирог с рикоттой и вишней? Это вовсе не банальный чизкейк из первой встречной тратории. Его тончайшая, чуть подгорелая корочка укутывает воздушную подушку из рикотты, творожного сыра. Суфле из овечьего молока, как облако, тающее во рту, покоится на кисловатой прослойке вишневого варенья. В пироге нет приторной сладости итальянских десертов. Но если вы относитесь к неисправимым сладкоежкам, в пекарне найдется более сладкая вариация с шоколадом вместо вишни. Секретный семейный рецепт родился здесь, на улицах еврейского гетто. Хотя знаменитый пирог из Бачоне появился на прилавке только в 20 веке, у его предка, готовившегося в еврейских семьях гетто, была своя история. Во времена заточения папский указ запрещал евреям продавать молочные продукты христианам. Чтобы избежать ватиканских проверок, рикотту прятали под слоем теста, а не выкладывали его полосками, как на традиционной крастате, ватрушке из песочного теста. Сегодня уже пятое поколение семьи Лементани спустя 2,5 века создает выпечку согласно римско-еврейской традиции. Сладкая пицца с изюмом и цукатами, миндалем и кедровыми орешками, домашнее печенье Джинетти. На Хануку пекут иудейские пончики, суфганиот, а на Пурим – твердое печенье тарталикио, тарторе, палка по-римски, из миндальной муки и меда. Говорят, его рецепт появился незадолго до приказа Папы Римского о строительстве стен гетто. Между лавочником и замужней еврейской женщиной вспыхнула секретная страсть. Тогда в качестве подарка возлюбленной мужчина впервые принес это угощение, которое было принято очень радушно. Выпечка в Бачоне подчиняется устоявшемуся графику. Если утренние сладости быстро раскупили, новые на витрине не появятся до обеда. Поэтому лучше приходить пораньше. Днем прилавок благоухает жареными тыквенными семечками, которые можно прихватить с собой в бумажном кульке. Вильма и ее племянница Сандра лично стоят за прилавком и дежурят у печи. Лавку открыла Грация, прабабка бабушки Вильмы. Название «Бачионе» переводится как «бутыль». Это было прозвище деда. Чуть дальше по улице находится исторический магазин посуды «Лементани» и их родственников. В довоенные времена детишки квартала устраивали шумные игры, забегая внутрь. Однажды мальчик Чезаре, дед Вильмы, разбил бутылку, за что к нему и приклеилось прозвище «Бачоне». Портрет деда бережно хранят на стене пекарни. Вильма, которая уже за 70, ушла из школы в возрасте 12 лет и занялась семейной лавкой. В те времена у них еще не было большой печи, и приходилось выстраивать длинные очереди у общественных печей квартала, чтобы успеть с заказами. Теперь Вильма – хранительница очага и рецептов женщины ее семьи. И сегодня они вряд ли улыбнутся вам. Некогда. Пирог с рикоттой и вишней разлетается с космической скоростью. Хотя цена на него такая же несладкая, как начинка. Но поток желающих это не останавливает. Можно попросить отрезать кусок желаемого размера и съесть его прямо на скамейке у еврейской школы в компании старичков квартала. Помните, что согласно кошерной традиции бывшего гетто, пекарня Бачоне закрыто в пятницу днем и в субботу.